когда начнут снимать эту новую киноэпопею Барбары Дун. Она едва заметно улыбнулась. Ровно через 12 дней, не считая сегодняшнего. И если у них возникнут какие-нибудь опасения, точно. Вот почему я готова заплатить вам ваш огромный гонорар, мистер Холмен. Не только найти ее и вернуть обратно, но сделать это так, чтобы никто не знал, что это сделали вы. Это довольно милый, но неосуществимый план, заметил я. Предположим, что как раз сейчас она находится в Боливии или Конго. Вы готовы оплатить мои расходы, естественно, по первому классу, на путешествие и не знаю, куда и обратно. Я хочу сказать, что мне бы не хотелось быть брошенным в Монголии. Говорят, там холодно даже летом. Ради того, чтобы получить Монику обратно, я оплачу вашу дорогу даже в ад и обратно. Резко оборвала она меня. В эту девушку вложено очень много, причем не только денег. За 2 года я создала репутацию своему агентству, и большой скандал, который может возникнуть с кинокомпанией «Стеллар», погубит мое реноме. Поэтому вы можете потратить столько, сколько потребуется, чтобы вернуть ее назад, и сверх того я еще оплачу вам счет в ресторане после прощального ужина. «У вас есть ее фотография?» — спросил я. Она бросила мне через стол толстую папку. В ней было, пожалуй, 2 снимков. Но меня устроил первый из них. На большом глянцевом фото я увидел девушку в бикини. Это была высокая брюнетка, волосы ее развевал легкий ветерок, и одна длинная прядь упала на округлое плечо. Глаза у нее были темные и чуточку отчужденные, но чувственный рот полупрезрительно улыбался, то была улыбка вызова. «Ты считаешь себя мужчиной?» — говорила эта улыбка. «Так докажи это». Ее фигура соответствовала, конечно же, тому прозвищу «девушка из космоса», которое ей приклеили, потому что она действительно не принадлежала нашему миру. У нее была высокая полная грудь, тонкая талия, переходящая в божественные бедра, а ноги такие, о которых мечтает мисс Вселенная среднего пошиба, но которые редко встречаются в жизни. Моника Бэйр была красивой, великолепной, сексапильной, и я сразу же загорелся желанием найти ее, предпочтительно одну, на необитаемом острове, чтобы у нее был только я, а веселые ветерки стали бы единственными свидетелями наших шалостей. «Надо думать, вы хотите оставить снимок себе», — сказала Анжела с издевкой. «И именно тот, который вы держите в руках, не так ли?» «Так», — кивнул я в знак согласия. «Где я смогу найти мисс Фрик?» «Фрик!» Ей удалось прикурить сигарету, держа спичку в слегка вытянутой руке и твердо удерживая мундштук другой. «Мисс Фрик еще живет в Брентвудской квартире, отвечает на звонки и извиняется каждый раз, когда к телефону просят Монику», — сказала она. «Когда вы будете уходить, мистер Холмен, Хьюи даст вам ее адрес». «Я уже должен уходить?» — поинтересовался я. «Немедленно», — ответила она. «Что с вами?» — вежливо спросил я. «Вы так хотите найти Монику, что это лишает вас обычных человеческих эмоций. Сначала найдите Монику Бэйр, мистер Холмен». Она медленно улыбнулась, губы ее изогнулись, как у кошки, наконец-то добравшейся до сметаны. «А тогда, может быть, я предоставлю вам возможность узнать кое-что об эмоциях». «Есть одна мысль, которая не дает мне уснуть», — сказал я без всякого энтузиазма. «Бэйр — это ее настоящая фамилия?» «Я уже думала, вы никогда не спросите», — усмехнулась Анжела. «Нет, ее зовут Моника Брюль. Предполагается, что фамилия Бэйр звучит лучше, чем Брюль», — недоумевающе спросил я. Она пожала плечами. «Может быть, ей не нравится мягкий знак? Откуда мне знать? Она изменила свою фамилию еще до того, как я услышала о ее существовании. Скажите Хьюи, сколько денег вам нужно на расходы, и он даст вам чек. Мне пока еще не нужны деньги, напомнил я ей. Пока что я отправляюсь в Брентвуд. До свидания, мистер Холмен. Хьюи Лэмберт ждал в приемной. Он схватил меня за руку и торопливо потащил в свой кабинет, элегантный, но размером в 1/4 кабинета Анжелы, и сразу осторожно закрыл дверь. «Пожалуйста, не рассказывайте мне, что на нас наседают англичане», — проворчал я. «Она все объяснила, да?» — спросил он шепотом, тяжело дыша. «Конечно». «Держу пари, она не рассказала и половины», — весело хихикнул он. «А знаете, почему она не рассказала?» «Потому что она сама не знает. Вот почему». «У меня вот какая проблема, Хьюи», — сказал я осторожно. «Каждый раз, когда вы говорите со мной, слова звучат как будто по-английски, но как только я пытаюсь связать их воедино...» «Даррен!» — ликующе сказал он. «Это шифр?» — спросил я. «И парень вон там за окном вовсе не копает яму? Я хочу сказать, что он получил секретные планы. Билл Даррен!» Хьюи приложил палец к носу и подмигнул мне. «Частная информация, старый приятель». «Жаль, что вы сделали этот жест», — сказал я. «Это напоминает мне о тех детских кошмарных снах, которые я случалось видел, думая о Санта-Клаусе. Кто, черт возьми, этот Билл Даррен?» «Он играет большую роль в жизни Анжелы», — сказал Лэмберт, давясь смехом. «Новая фигура в кинокомпании «Стеллар». Полная бездарность. Он убежден, что самый быстрый способ стать обеспеченным человеком — это заняться на агентстве по найму киноактеров Анжелы Бэрроуз, даже если это означает, что он должен жениться и на ней одновременно». Этот парень чуть не выпрыгнул из окна, когда впервые увидел малышку Бэйр. Держу пари, что они великолепно обо всем столковались после этой встречи. Но, конечно же, за спиной Анжелы, вы понимаете? «Вы думаете, что они сбежали вместе?» — подумал я вслух. «Вы шутите». Хьюи с упреком посмотрел на меня. «Они не так глупы. Им обоим нужна Анжела». «Нет, держу пари, что они устроили себе каникулы где-нибудь в горах и вернутся задолго до того, как начнется работа над новым фильмом. Эта малышка Бэйр приползет сюда и посмотрит на Анжелу нежным взглядом. У этой крошки такие глаза. И та начнет метать громы и молнии, а потом они обе начнут хныкать». «Я знаю, что это глупый вопрос, Хьюи», — сказал я. «Но почему вы рассказываете мне?» «Я ваш старый приятель, помните?» И он ухмыльнулся мне по-староприятельски. «Я хочу помочь вам заработать немного денег, Рик. Отправляйтесь искать Билла Даррена, а когда вы найдете его, то найдете и девчонку. Вам нужна какая-нибудь награда за эту информацию, Хьюи? Например, вы хотели бы присутствовать в кабинете Анжелы, когда я расскажу ей о девчонке и Даррене?» «Вот что восхищает меня в вас, Рик! Он чуть не обнял себя, пьяный от восторга. У вас действительно большое сердце, и вы к тому же умны». «Вы могли бы дать мне адрес в Брентвуде», — подсказал я, «а вместе с ним и адрес Даррена тоже. Я уже записал для вас оба адреса». Он передал клочок бумаги, затем снова залился смехом. «Может быть, когда вы отыщете их, вы окажете мне маленькую услугу, а, старый приятель?» «Какую?» «Стукните Билла Даррена по носу за меня». «Что произошло?» Я понимающе улыбнулся ему. «Эта девчонка Бэйр отшила вас в самом начале?» В его глазах мелькнула злоба. «Я делал для нее все, что мог», — пробормотал он. «А эта заносчивая стерва даже не замечала меня». «Не может быть», — сказал я, пораженный ужасом. «Неужели она не замечала вас? Скажите, в то время на вас были эти ботинки? Убирайся, мерзавец!» Я не винил его за эту вспышку. Типы, которые напрашиваются в старые приятели, всегда пробуждают худшие свойства моей натуры. Вот и результат. Не без основания полагая, что мы оба сыты друг другом по горло, я быстро вышел из кабинета.